людям, не имеющим природных добу расположений, не следует в отчаянии о себе, опустив руки, не бречь о боголюбивой и добродетельной жизни, как бы она ни была недоступна и недостижима для них, но должно им подумать и посильное приложить попечение себе. Ибо хотя и невозмогут они достигнуть верха добродетели и совершенства, но всячески, думая о себе и заботясь, они или сделаются лучшими, или, по крайней мере, не станут худшими, и это немалая польза для души.